Страница 175. Даосизм. Основателем даосской традиции слывет Лао Дань, или Лао Цзы, который по преданию был старшим современником Конфуция и занимал должность архивариуса при дворе джоуского правителя. Знакомство с человеческой историей сделало Лао Даня, по-видимому, убежденным мизантропом. Жил он затворником, дал суровую отповедь мечтам молодого Конфуция восстановить порядок и спокойствие в мире, и в конце концов уехал из Китая куда-то на запад, оставив на прощание начальнику пограничной заставы свою книгу в 5000 иероглифов, каковая под именем канона пути и его силы Дао Дэ Цзинь стала главным каноническим сочинением в даосизме, второй после конфуцианства великой традиции китайской мысли. О самом Лао Цзы имеется множество легенд. Рассказывают, что он родился уже седовласым из собственной утробы, являлся миру 72 раза и прочее. Эти фантастические легенды кажутся вполне уместными применительно к человеку, самое имя которого означает буквально «старый ребенок», то есть указывает на человека, стоящего вне общества и светской жизни. Страница 176. Под стать этому имени и книга Лао Цзы, состоящая из темных, изобилующих парадоксами и загадочными метафорами афоризмов. Другой знаменитый даосский философ Джуан Джоу или Джуан Цзы, который жил в начале 3 века до нашей эры в маленьком царстве Мэн и, по преданию, долгое время служил смотрителем плантации лаковых деревьев, а впоследствии вел жизнь свободного философа. Джуан Цзы приписывает большую книгу, полную остроумных притч и глубокомысленных рассуждений, в том числе забавных рассказов о жизни самого Джуан Джоу, однако о действительной истории школы Джуан Цзы никаких сведений нет. Известно только, что Джуан Цзы был дружен с философом Хуэй Ши и любил подтрунивать над его приверженностью к логическим доказательствам. Даосские мыслители разделяли основной тезис Конфуция и всей китайской мысли о неразрывном единстве пути человека и пути неба, но приписывали ему не столько моральный, сколько онтологический смысл. Для них цель человеческой жизни заключалась в возвращении к первозданной полноте бытия, неразрушенный человеческим мудрствованием. Идеальный человек, согласно Лао Цзы, подобен еще не родившемуся младенцу, который безотчетно и потому безмятежно питается от матери неба и земли, то есть великого пути мироздания. Сущность же пути — это пустота и отсутствие, сюй-у, предваряющий всякое знание и опыт, и потому недоступный рациональному пониманию. Даосский мудрец-младенец просто доверяет жизни. Конфуцианская же забота о чистоте и правильности ритуала казалась даосам бессмысленной и опасной суетой, поскольку она подчиняла жизнь человека каким-то общим отвлеченным правилам. Презреть мирское знание и условности общества, уподобиться еще не родившемуся младенцу и обрести блаженство в собственном невежестве — все эти заветы даосского патриарха предназначены, кажется, не для средних умов. Лао Цзы и сам признавал, что обыкновенные люди будут смеяться над словом истины. Тем не менее, проблематика даосских канонов вполне традиционна. Их создатели интересуют основания культурной практики, только в отличие от конфуцианцев, они ставят акцент на разрыве между внутренним опытом и нормами культуры. Об этом разрыве и сообщают даосские парадоксы вроде «великая человечность нечеловечна», «великий путь непроходим», «Великий квадрат не имеет углов» и так далее. В сущности, философия даосов представляла собой размышления о самих пределах культуры. Даосские мыслители развивали учение о реальности как универсальном и внесущностном пределе всех форм, который они уподобляли всеобъятной пустоте сюи или постоянному отсутствию наличия. Пустота в даосском учении есть предел бытия, в котором все сущее переходит в свою противоположность, и одновременно семя всех вещей, предвосхищающие их внешние формы. Символизм пустоты в даосизме превосходит не только манифестации, но и сам принцип явлений. Великое единство Дао неотличимо от всего многообразия бытия. Страница 177. Соответственно, даосы отвергают понятийное знание и учат умудренному действию, которое является семенем, символом всех видов человеческой практики, но не имеет предметного содержания и выглядит недеянием. Это практика бодрствующего, или точнее, неустанно пробуждающегося сознания, которое преодолевает собственные пределы и потому пребывает в состоянии самоопустошения или самообновления. Метаморфоза, неуклонное самоуклонение – главное свойство великого пути. Толкуя пустоту как условие неисчерпаемого разнообразия бытия, и в этом качестве именуя ее хаосом, древние даосы, разумеется, выступали против каких бы то ни было внешних норм и правил. Джоан Цзы называл государственные законы и стандарты средством вытягивать ноги уткам, обрубать ноги журавлям. Подобно Ян Чжу, он считал мудростью сбережение полноты жизни, умение сполна прожить жизненный срок. Историю человечества даосские мыслители представляли как постепенную утрату изначального всеединства мира, затемняемого культурой. Они высмеивали дидактику и догматизм конфуцианцев и моистов, их апологию культурной миссии древних героев, и считали морализаторскую проповедь делом ученых-невежд, не замечающих, что, сводя вещи к понятиям, они выступают негласными апологетами насилия над жизнью.